Джинджер, лидер гильдии Сидр, отряда карбонатного огнестрельного оружия. Мы убьем всех пиратов. Это правитель гильдии Сидр. Большая группа мужчин упала, прежде чем Наруто потянулся к печати на локте. И перед тем, как швырнуть их, выскочила цепочка трехзубых кунаев. Затем он мелькнул вокруг, нокаутировав мужчин, прежде чем продолжить. Перед тем, как тропа подошла к уступу и сломалась, заставив его упасть в трубу, а вышел в бассейн. Нару-кун, Наруто вытер слезы с глаз и увидел перед собой обнаженного Хэнкока. Хан Чеах, Наруто заключили в объятия, прижав лицо к ее обнаженной груди. «Ты слышал, что я был здесь, и пришел за мной?» Наруто приглушенно ответил, заставив ее вздрогнуть, прежде чем дать ему вздохнуть. «Нет, нам нужно пополнить запас колы для корабля. Значит, мы случайно столкнулись друг с другом. Это действительно так и должно быть». Наруто вздохнул, прежде чем улыбнуться прямо перед тем, как другие члены гильдии Сидри ворвались в стену бани. Хэнкок встала и заморозила их своей силой перед своими сестрами в их змеиных формах. Аньон подбежала и бросила Хэнкок ее одежду. Это черное платье с V-образным вырезом, одним из рукавов и половиной груди белого цвета с изображением ее веселого Роджера на части юбки, в дополнение к лиловому поясу на талии и черной накидке с розовым интерьером и с золотыми подплечниками, вместе с черными каблуками. После того, как они надели их, из него вылетела канистра со взрывом газа, прежде чем Наруто схватил Хэнкока и отпрыгнул. Затем он упал перед фабрикой, когда Хэнкок объясняет, что она думала, что они не встретятся до фестиваля пиратов. Она рассказывает, что это событие, которое происходит через случайные промежутки времени, когда могущественные пираты собираются со всего мира. Внезапно мужчина атакует, заставляя Наруто отпрыгнуть назад. Это высокий мужчина с широкими плечами. У него спутанные фиолетовые волосы и очень длинная челка, которую он зачесывает на затылок, а также борода. У него большой шрам на лбу. У него есть перчатка на левой руке, которая намного больше, чем его правая рука. У него два больших металлических кольца на обоих запястьях, которые соединены большими трубами с двумя бочками, которые он носит на спине. На нем черно-серая куртка на молнии, серые брюки и черные ботинки. Сидр – командир карбонатного штурмового отряда гильдии Сидр. Затем к нему присоединяются другие участники, а также женщина. Это стройная женщина с короткими волосами, ярко-розовыми сверху и светлыми по краям. На ней пурпурная рубашка с длинными рукавами и шорты, а ее грудь и плечи покрывают серебряные доспехи. У нее также есть трубки, закрывающие ее предплечья, белые перчатки на руках и две бочки на спине. Стволы соединены шлангами с ее мечом и щитом. Она также носит доспехи на ступнях и ногах до колен, а также черные чулки под ними, которые достигают еще выше. У нее также есть серьги, напоминающие плод Гуэрны. Гуэрна – лидер отряда карбонатных мечей гильдии Сидр. «Охотники за головами?» – спросил Баа, когда Наруто вздохнул. «Наверное». Наруто надел свой золотой плащ, прежде чем броситься рубить им шеи спереди, а затем сзади, сбивая всех с толку, когда сестры Баа подбежали к ней. Позже Наруто вместе с Чоппером помогал грузить в сан немного бочек, прежде чем вручить Луффи бежевый конверт. «Вот, Баа рассказала мне о фестивале пиратов, который скоро состоится. Я поеду с ней и встречу тебя там». Кивнув, Луффи улыбнулся, прежде чем запрыгнуть на санни. Неделю спустя, остров Дельта. Пираты соломенной шляпы прибывают на остров Дельта на фестиваль пиратов, взволнованные гонками. Дональд Модерейтен, ведущие мероприятия, раскрывают загадочную подсказку о местонахождении приза. Сокровище короля пиратов. Они садятся на санни, чтобы плыть по реке через город с другими пиратами, прежде чем в центральном озере острова взорвался нокап-поток, запустив остров, плавающий в пузыре, который оказался тайником сокровищ. Пираты плывут вверх, а соломенной шляпе удается обогнать всех вверх, превратив Таузинцанни в летающую модель императорского пингвина и используя Куда Басута, Цаубде Бурст, чтобы летать по течению. Роза. Внезапно появился Наруто и объяснил, что у Фисты есть планы напасть на пиратов с некоторыми опасными людьми, и что он смог эвакуировать остров, пока был там до них. Он объяснил, что собирается узнать больше, поскольку Робин, Санджи, Чоппер и Брук вызвались пойти с ним, и они отправляются на Шарк Субмерги 3, в то время как остальная часть команды заканчивает гонку за сокровищами. Робину удается отрастить крылья, чтобы подводная лодка благополучно упала в залив далеко внизу. «Хорошо, мало времени, чтобы остановить Фесту», — сказал Наруто с заднего сиденья. «Пойдем». На острове пираты добираются до острова сокровищ и вскоре замечают разбитый корабль, окруженный кучей сокровищ. Быстро вспыхивает тотальная драка, когда пираты пытаются добраться до сокровища. Вместе с остальными они идут по пещере с деревянными причалами и проходами. Впереди ловушка, но этот Бака, идиот, Багги был здесь и заметил меня, прежде чем устроить шум, объяснил Наруто, прежде чем остановить их, когда они наткнулись на охранника Дэн Муси. Робин создал уши, когда Брук позволил своей душе осмотреться, наткнулся на Фесту и услышал, как он строит планы, чтобы морские пехотинцы запускали вызов пяти на острове Дельта, оставив их ошеломленными. Затем они побежали и подошли к Смокеру на выходе. Его волосы теперь длиннее, зачесаны назад, а бока выбриты. Теперь он носит солнцезащитные очки. У него есть шрам, который простирается от лба до правого глаза и сужается к одной стороне лица. Он одет в расстегнутую белую рубашку, черные брюки с розовым поясом вокруг талии и коричневые ботинки. Он также носит черную куртку пиратского капитана с красной внутренней частью. У него также есть серебристо-белый джипти с белой ручкой. Соломенные шляпы, как вы нашли это место? Спросил он перед атакой, и заставил Наруто использовать свой посох для блокировки. Теперь, разве ты не должен сначала дождаться ответа? Наруто оттолкнул его, удивив Смокера на секунду, прежде чем вспомнить, с кем он столкнулся. Наруто разделил свой посох и покрутил их, прежде чем протянуть. «Ребята, вперед!» Они побежали, когда Смокер выбросил вперед свою руку из дыма, прежде чем он попал в голову одним концом посоха Наруто. Он отскочил и вернулся в руку Наруто, прежде чем он бросил другой. Смокер увернулся только для того, чтобы тот срикошетил от сталагмитов и попал ему в затылок, прежде чем Наруто перепрыгнул, чтобы поймать его в воздухе. «Как это?» — с ухмылкой спросил Наруто. «Я также положил на него камень Кайросики, морская призма, и 2 года тренировался, чтобы он рикошетил обратно ко мне, когда я его бросаю. Что ты шныряешь, что замышляешь?» — говорит парень, который делает здесь бустер Цалу. «О чем ты говоришь?» — спросил Смокер до того, как зазвонил его Дэн Муси. «Смокер, это срочно!» — закричал Тосиги после того, как он ответил. Появился Дуглас, и теперь весь остров в хаосе. Он забрал сокровища Роджера, и теперь соломенная шляпа готова сразиться с ним. Вернувшись на остров сокровищ, посреди битвы, Багги удается прокрасться к сундуку с сокровищами Роджера и украсть его. Однако вскоре его замечают и преследуют, поскольку другие пираты делают все возможное, чтобы заполучить сокровище. Багги заглядывает внутрь, и его глаза расширились, прежде чем земля содрогнулась. Бум! Внезапно галеон упал на остров сокровищ и взорвался, уничтожив как остров, так и поднявшийся ручей, в результате чего все упало обратно в центральное озеро. Падая, Усоп показывается рядом с сундуком с сокровищами Роджера и хватает его. Пираты остаются в хаосе, так как пользователи дьявольских плодов должны быть спасены из залива их товарищами, и после того, как спасение сделано, пираты в шоке, когда видят человека, держащего побежденного Усоппа. Это очень крупный и мускулистый мужчина с широкими плечами, его волосы зачесаны назад в вихрь и у него большие руки. На нем рубашка с воротником и пуговицами, украшенная медалями и знаками отличия, на некоторых из которых есть инициалы ГФ. Он также носит ремень, штаны и ботинки, а также наушники на голове и перья, спускающиеся по спине. У него массивный красный шрам, который спускается с левой стороны лица на грудь и плечо. Наследник демона Дуглас Буллит. Затем Дональд Мадерейт. Энные зрители замечают, что флот морской пехоты направляется к острову, заставляя практически всех в ужасе бежать. Луффи немедленно противостоит Буллиту, когда пират пытается убить Усоппа, и Буллит в конечном итоге бросает Усоппа в Луффи, когда тот с неожиданной скоростью сокрушает Луффи и получает ответный удар. Буллит объясняет, что он хочет бросить вызов худшему поколению, узнав об их подвигах, и он выпускает мощный взрыв Хаошоку Хаки, сила воли завоевателей, который нокаутирует большинство пиратов. Луффи отрицает это своим собственным, поскольку капитаны остаются, чтобы сражаться с Буллитом, пока их команды добираются до безопасного места. Буллит начинает сражаться с капитанами и быстро сокрушает их своей чистой скоростью и огромной силой, в результате чего все они остаются совершенно ошеломленными, а Буллит не замедляется. Тем не менее, Луффи встает и атакует Буллита быстрыми ударами, хотя Буллит отвечает на многие удары. Их бой заканчивается тем, что каждый боец наносит другому мощный удар по лицу и отправляет их далеко в полет. Однако, когда Луффи лежит на земле в изнеможении, Буллит встает. Он издевается над ними, говоря, что они сделали недостаточно, чтобы достичь его уровня. Затем он решает сделать шаг вперед и выводит свой корабль. Это очень большая подводная лодка, сделанная почти полностью из железа, с дизайном, похожим на островной кит. Он полностью серый, только с большой красной цифрой 9 спереди и надписью «Пуля» сбоку, между грудным и хвостовым плавниками. На его спине находится конструкция, напоминающая обычную подводную лодку. Тем временем остальные пираты направляются к побережью только для того, чтобы увидеть, как к ним направляется флот морского дозора. Сентамару возглавляет батальон дозорных и пацифистов на побережье, чтобы атаковать пиратов, когда Михак на своей лодке прибывает с Хэнкоком и пиратами Куджа. Поддерживая Дугласа, он схватил два рычага и заставил их светиться фиолетовым. «Союз Армада! Союз Армада!» Затем корабль засветился и начал превращаться в робота. Когда он закончил, он принял форму гигантского серого робота-гуманоида с маленькой головой по сравнению с массивным телом и шипастым позвоночником и хвостом. «Слабые не могут выжить в этих морях», — сказал Дуглас, объяснив, что у него есть гаша-гаша-номи, сланг-сланг-фруид, «или они закончат, как твой друг. Вот почему я нахожусь здесь». Они посмотрели на Наруто, выходящего из пыли, прежде чем поднять глаза. Дуглас Буллит, член команды Голд Роджера. Дуглас усмехнулся, прежде чем выбросить руку, и Наруто исчез, прежде чем подбежать к руке и погрузиться в свой золотой плащ. Затем он исчез, а затем снова появился в глазах и пробил. Он увидел, как Дуглас держит сундук, прежде чем ударить его несколько раз со скоростью света, прежде чем появиться снаружи в воздухе. Затем он создал свою лису и прицелился, когда у нее во рту образовался черный шар, и выстрелил им в робота. Биджудама. Бомба хвостатого зверя. Бум. Наруто приземлился, когда Дуглас вышел из-под обломков, и был встречен большим красным расинганом, спиральной сферой, который отправил его в полет. Дракончик. Может, я и переборщил, но это он помог во всем этом, вызвав морпихов. Затем Баа схватил его, прежде чем он увидел Луффи и бросил в него коробку. Луффи открыл и увидел, что это вечная поза. Лаутейл. Луффи встал, когда появился крокодайл, прежде чем Луффи сломал его. Я сделаю это сам. Не так, Наруто создал клонов, которые схватили его друзей, чтобы они появились на Санни, чтобы спастись от дозорных, когда они стреляли по кораблю. Неделю спустя штаб морской пехоты. Прежде чем заговорить, Бранью посмотрел на морских пехотинцев в комнате. Он победил Шики, Зефира, Тесора, а теперь и Дугласа Буллита в одиночку за каждого. Один сражался с Золотым Роджером, а другой был участником. Затем он бросил награду Наруто на плакаты о розыске. Разыскивается живым или мертвым. Элементальный мудрец Узумаки Наруто. 2-300-000-000. И, конечно же, у его плода, похоже, нет никаких слабостей, а также он умеет плавать. Я думаю, что 2-3 миллиарда вполне заслужены. СХК. Наруто смотрел на проливной дождь и волны, прежде чем увидел горящий остров. Что за черт? Продолжение следует. Глава 48. Ранее. Бум. Наруто приземлился, когда Дуглас вышел из-под обломков, и был встречен большим красным расинганом, спиральной сферой, который отправил его в полет. Дракончик. Может, я и переборщил, но это он помог во всем этом, вызвав морпихов. Затем Баа схватил его, прежде чем он увидел Луффи и бросил в него коробку. Луффи открыл его и увидел, что это поза вечности. Лаутейл. Луффи встал, когда появился крокодайл, прежде чем Луффи сломал его. Я сделаю это сам. Не так, Наруто создал клонов, которые схватили его друзей, чтобы они появились на Санни, чтобы спастись от дозорных, когда они стреляли по кораблю. Неделю спустя штаб морской пехоты. Прежде чем заговорить, Бранью посмотрел на морских пехотинцев в комнате. Он победил Шики, Зефира, Тесора, а теперь и Дугласа Буллита в одиночку за каждого. Один сражался с Золотым Роджером, а другой был участником. Затем он бросил награду Наруто на плакаты о розыске. Разыскивается живым или мертвым. Элементальный мудрец Узумаки Наруто. 2-300-000-000. И, конечно же, у его плода, кажется, нет никаких слабостей, а также умение плавать. Я думаю, что 2-3 миллиарда вполне заслужены. СХК. Наруто смотрел на проливной дождь и волны, прежде чем увидел горящий остров. Какого черта? В настоящее время. Соломенные шляпы. Наруто крутил руль, пока дождь лил на санни, плывя по волне. Экипаж приближается к неизвестному горящему острову. Однако ни одна из трех игл новой позы бревна не указывает на остров. Нами подозревает, что существует аномалия, но Луффи все еще настаивает на том, чтобы отправиться на остров. Затем команда получает экстренный вызов, Робин предупреждает их, что большинство этих звонков являются ловушкой, расставленной морскими дозорными для выслеживания пиратов, на что Луффи игнорирует и все еще отвечает на звонок. Выясняется, что сигнал бедствия исходит от Панк-Хазарда. После мольбы о помощи мужчина на другой линии кричит, прежде чем линия оборвется. Луффи подозревает, что это была нечестная игра, в которой Усопп ударил его после того, как он заявил очевидное. Чоппер испуган, в то время как Робин сохраняет самообладание. Зоро комментирует то, что мужчина сказал о самурае, которому Брук рассказывает короткую историю о королевстве Вано. Зоро вспоминает, как он победил Сюсуя в бою с Рюмой. Затем команда понимает, что звонок должен был быть с горящего острова через детский телефон Дэн Муси. Луффи решает, что хочет спасти этого человека и отправиться на горящий остров. Затем решите, кто будет сопровождать Луффи и Наруто, кто оставит клона на корабле на острове. Нами решает заставить каждого участника тянуть соломинку. Зоро, Робин и Усопп, те, кто выбрал их двоих. Затем Нами использует Миру Кирода, Млечный Путь, и создает путь для Мини Мэри, чтобы избежать огненного моря и благополучно добраться до острова. Позже группа шла по острову, а вокруг бушевал огонь. Затем они подошли к забору с табличкой у ворот. Панк опасность. Ну, кажется, это то самое место, о котором говорил парень, сказал Наруто, глядя на ворота, когда Робин стоял рядом с ним. Кажется, это запретное место, сказала она, глядя на таблички на воротах. На одном изображена эмблема правительства. Зачем им быть в таком месте? Наруто засунул руки в карманы. Я имею в виду, если это не для того, чтобы рекруты привыкли к жаре. Нет причин быть здесь. Святое дерьмо. Нани, что? Спросил Зоро, оглядываясь. Во время наших тренировок я помню, как читал, что в Новом Свете был остров, где сражались Акидзи и Акаину, и слышал, как морской пехотинец говорил, что это Панк-Хазард. Ты только сейчас об этом вспомнил. Усопп крикнул ниндзя, который вздохнул. Мы были заняты, а это было почти 2 года назад. Пока они спорили, Зоро разрезал ворота, а Луффи улыбнулся. Ну, это было легко. Они прошли через него и увидели огни, прежде чем снять рубашки. Затем Робин сняла платье и обнажила цветочный топ и черные шорты. Прогуливаясь, они замечают, что остров раньше был правительственным учреждением с плавящимися зданиями. Солнечный. В санне оставшиеся члены экипажа наслаждаются десертом, приготовленным Санджи. Нами смотрит и удивляется облакам на другой стороне острова, которые выглядят арктическими, на что Фрэнки ответил, что это невозможно. Панк-Хазард. Вернувшись с остальными, они продолжают исследовать остров, но прерываются, когда перед ними появляется красный дракон. Вздыхает, конечно. Наруто вздохнул, прежде чем дракон взревел, прежде чем они услышали голос из его пасти. Как только он собирался выдохнуть огонь, рывок пронесся мимо него, прежде чем его голова упала, когда Наруто приземлился, держа Рюджина, прежде чем зачехлить его. Солнечный. Вернувшись на санни, клон Наруто был в противогазе, прежде чем посмотреть на газ вокруг спящей команды, а также на людей в защитных костюмах. Затем он увидел, как один ползет, прежде чем он подошел и поставил ногу на спину человека, прежде чем вытащить свой посох. Разобрав его, он вынул лезвие и приставил его к шее человека. «Ты с морскими пехотинцами?» Он отбросил другой конец, отскочил от мачты и ударил другого парня в шею, когда лезвие открылось. «Ответь мне, наш босс Цезарь делает, а он где?» «Другая сторона острова. Аригато, спасибо». Наруто ударил его ножом, прежде чем бросить обоих мужчин в огонь у санни, прежде чем уплыть. Он создал еще одного клона, который пуфил, чтобы позволить настоящему Наруто, что происходит. «Панк-Хазард, кто-то напал на корабль», сказал Наруто, когда Луффи нашел пару мужских ног на макушке дракона. Он снял их, показывая, что это была просто пара ног в юкате с вертикальными полосами на левой ноге и оранжевым цветом на правой и сандалиями. «Это были морские пехотинцы?» – спросил Усопп, когда Наруто скрестил руки на груди. «Группой парней, которые сказали, что это делает их босс. В то время как команда остается сбитой с толку ногами, указанные ноги начинают атаковать их, но тут же убегают, сказав, что ищут Ситибукая. Военачальник, Луффи хочет, чтобы он присоединился к его команде, из-за чего Усопп ударил его по голове. Луффи бежит следом и бросается на ноги, сталкиваясь с ним, и они оба падают. Позже группа жарит барбекю и ест мясо дракона, а ноги Луффи застряли за спиной. Прежде чем он успевает что-либо сделать, ноги поднимают Луффи и вбивают его в землю. Усопп говорит Луффи, что где-то у него проблемы с верхней частью тела, но Луффи спрашивает, откуда у Усоппа стремление к приключениям, прежде чем заявить, что ноги были рождены такими. «Нет, это не может быть фрукт», — сказал Наруто. «Помнишь Багги? Он мог это сделать». Луффи игнорирует Наруто и спрашивает, как называются ноги, когда они снова врезаются в него. Зоро зовет остальных с крыши здания. Он указывает, и команда понимает, что они стоят прямо перед озером, за которым находится горный хребет, покрытый льдом. Усопп и Робин понимают, что сигнал бедствия, который они получили, пришел с холодной стороны острова. Луффи, взволнованный этим, хочет съесть ледяную стружку. Усопп, крича на Зоро, чувствует что-то странное в ближайшем дымоходе. Он и Наруто, которые заметили, затем смотрит, чтобы увидеть крылатую женщину, стоящую на одном из них. У нее белые оперенные крылья вместо рук, которые становятся светло-зелеными по краям, когти вместо ног и хвост. У нее телосложение среднего человека, но длинные ноги делают ее намного выше. У нее длинные волнистые светло-зеленые волосы и янтарные глаза. На ней укороченная зеленая майка с темно-зеленой надписью «Счастливая» на груди и желтые обрезанные брюки с оранжевыми полосками. У нее также есть бабы Ден-Ден Муши, привязанные к ее поясу. «Моне!» Усопп закричал, когда остальные посмотрели на него, прежде чем Наруто увидел, что женщина исчезла. «Позади нас была женщина. Я думаю, здесь тоже должны быть люди», — сказал Наруто, прежде чем они продолжили идти к озеру. И на него напало существо, похожее на кентавра с леопардовыми ногами. У него светлая кожа и рубашка в тон его леопардовой нижней половине, светлая борода, черная бандана и дубинка с шипами. Но они мгновенно становятся друзьями, решив, что Луффи тоже кентавр. Он извиняется перед Луффи за то, что принял его за злоумышленника. Зоро и Усопп отмечают, что у него появился еще один странный друг. Над ними человек в тени наблюдает за ними и считает числа. Звонит Ден-Ден Муси и Мони спрашивает, были ли обнаружены злоумышленники. Человек отвечает положительно и заявляет, что собирается его убить. Клон Наруто. Клон Наруто пришвартовал корабль за скалой у здания после того, как увидел корабли морского дозора в доке перед скалой. Он пошел осмотреть здание, поместив всех на нижнюю палубу Санни, и прикрепил записку к двери. Пока он осматривал комнату, он наткнулся на голову человека, которая была разрублена на куски, прежде чем он начал говорить, и попросил Наруто собрать его голову. Показывает, что у него черный пучок волос и бородка, а его глаза асимметричны, правый глаз открывается больше, чем левый. Мужчина представился как Кинеман и объяснил, что на него напал кто-то по имени Ситибукай, военачальник, который использовал странную силу, подняв руки. У него были татуировки на пальцах. Наруто вздохнул. Похоже на Ло, еще одного пирата, с которым я столкнулся несколько лет назад. Думаю, он получил это бесплатное место от Черной Бороды или Дзимбе. Он объяснил, прежде чем услышал шум и поднял голову, чтобы убежать. Затем голова говорит, что не будет бессмысленно убивать. Он прибыл на остров, чтобы спасти своего сына. Когда они вошли в холл, он увидел остальных в пальто без брука. «Что ты здесь делаешь?» Он прошептал, прежде чем Джина объяснила, что они видели вдалеке еще один корабль морского дозора и отодвинули Санни еще дальше, прежде чем прийти за ним. Затем они побежали в другую комнату, где увидели большую детскую с группой гигантских детей. Группа Луффи. Луффи весело проводит время со своим другом кентавром, и они участвуют в гонках, пока Робин, Зоро и Усопп разговаривают с Бруком на найденном ими Ден-Ден Муси. Он объясняет, что все еще был на корабле, который перенесли на холодную сторону острова. Брук говорит им, что был нокаутирован, но помнит, что они были в противогазах до того, как Наруто спас их и спрятал Санни. Робин спрашивает Брука, видит ли он где-нибудь здание, и тот говорит, что видит большое здание, встроенное в гору. Усопп говорит Бруку, что они поторопятся, и он должен дождаться их, пока Зара спрашивает, не является ли их враг из правительства. Усопп поворачивается, чтобы сказать, что он был бы удивлен, если бы их враг был человеком, поскольку все, что они видели, это дракон, женщина-птица, а теперь и кентавр, с которым Луффи начинает общаться. Затем Луффи нокаутирует кентавра ногой по голове после того, как кентавр понял, что Луффи был злоумышленником. Когда кентавр падает, он сказал, что был неосторожен, думая, что Луффи был одним из них. Луффи спрашивает, почему он не может, ведь они только что стали друзьями. Другой кентавр пытается атаковать Луффи сзади, но Робин останавливает его с помощью Сиен Флёринда, сотня цветков горячавки. Усопп находит Денден Муси на одном из них и замечает, что на нем написано ЦЦ. Он понимает, что они должны быть частью организации. Затем он добавляет, что им нужно пройти через ледяные земли, чтобы помочь другим. Группа клонов. Экипаж в страхе смотрит на детей перед собой, в то время как дети выглядят так, будто боятся пиратов соломенной шляпы. Санджи спрашивает, кто эти дети, и нами интересуется, является ли это детским садом на острове. Фрэнки упоминает их размеры и сравнивает с гигантами, но нами отмечает, что некоторые из детей не такие большие, как другие. Затем Санджи указывает, что это может быть мультирасовый детский сад, и нами замечает, что вокруг нет взрослых. Затем ребенок спрашивает, кто они такие, и маленькая девочка говорит, что никого из них не знает. Затем маленькая девочка спрашивает их, не они ли замерзли, но нами и Санджи задаются вопросом, что она имеет в виду. Затем дети замечают тело Фрэнки и начинают с благоговением смотреть на него. Затем дети начинают бежать к Фрэнки и в процессе сбивают Санджи. Нами пытается расспросить детей о замороженных людях, но тут дети замечают Чоппера и начинают с ним играть. Санджи замечает, насколько Фрэнки популярен среди мальчиков, а затем к нему подходит маленький мальчик и называет его спиральные брови. Затем Санджи говорит ребенку заткнуться, но появляются другие дети и начинают называть его спиральные брови. Затем Фрэнки начинает хвастаться, показывая детям свои различные прически и то, что он может делать со своим телом. Дети начинают подражать Фрэнки, что раздражает нами, потому что она хочет узнать информацию. Внезапно Кинеман кричит детям, спрашивая их, знают ли они ребенка по имени Мамоносуке, и заявляет, что это мальчик. Вид оторванной головы самурая пугает детей, и они убегают. Санджи и нами говорят ему заткнуться, потому что, если он будет продолжать в том же духе, они никогда не смогут получить от него информацию. Внезапно появляются люди в защитных костюмах. Фрэнки замечает их приближение и говорит остальным, что пора бежать. Санджи продолжает расспрашивать детей, а самурай продолжает спрашивать их, знают ли они его сына. Нами говорит ему держать рот на замке и шлепает его, потому что он пугает детей, и тем самым от них нельзя получить никакой информации. Кинеман заявляет, что удар женщины позорит самурая и что он должен просто совершить ритуальное самоубийство. Затем Нами говорит ему, чтобы он сделал это. Мужчины в защитных костюмах готовятся стрелять в пиратов соломенной шляпы, но останавливаются, когда понимают, что ударит детей, что разозлит их хозяина. Тогда это делает это легко. Они оглянулись и увидели Наруто, который бросил несколько своих трехзубых кунаев и вывел группу из строя. Они побежали, когда светловолосый мальчик спросил Фрэнки, не с другого ли он острова. Фрэнки говорит ему, что да, а затем мальчик спрашивает их, есть ли у них корабль, и Фрэнки тоже соглашается на это. Затем мальчик говорит ему помочь им, что удивляет пиратов соломенной шляпы. Санджи задается вопросом, что он имеет в виду, и Чоппер приходит к выводу, что это не детский сад. Маленькая девочка из прошлого противостоит Нами и умоляет ее спасти их, из-за чего Нами останавливается. Нами думает помочь детям, но Санджи говорит ей поторопиться, из-за чего она продолжает бежать. Затем дети заявляют, что они больше не больны и просто хотят пойти домой, из-за чего Чоппер задается вопросом, что у них может быть за болезнь. «Слушай, сначала мы должны помочь нашим друзьям, но мы еще вернемся», — объяснил Наруто, пробегая мимо. «А пока вы все можете остаться здесь на случай, если придут новые люди». Группа Луффи. Группа находится в большой лодке «Банане», которую Усоп сделал и начал грести к ледяной стороне острова. Они плыли по озеру из-за резкого ветра. Робин объясняет, что резкий ветер возникает из-за большой разницы температур между горячей и холодной сторонами острова. Внезапно возвращается леопардовый кентавр и бросает в лодку валун. Затем кентавр вытаскивает рог и трубит в него. Внезапно на другом берегу озера в тумане появляется большая стая кентавров, и самый большой из них заявляет, что видит человека с мечами на другом берегу, и приходит к выводу, что этот человек – самурай, который рубит своих людей вниз. Брук. Брук лепит снеговика. Он задается вопросом, сколько времени потребуется группе Луффи, чтобы добраться до него, и заканчивает своего последнего снеговика. Внезапно кто-то, держащий огненный меч, начинает рубить снеговиков Брука, и Брук встает на защиту и сталкивается с мечником. Затем Брук замечает, что фехтовальщик – это просто туловище. Нани, что? Глава 49. Ледяная сторона Пантхазарда. На корабле морского дозора с Г-5 на парусах, Смокер стоял с группой, он лидер всех в противогазах, у него торчат сигары. Волосы Тосиги намного длиннее и теперь заколоты заколкой. Она до сих пор в очках, а ее фигура стала более женственной, чем 2 года назад. На ней рубашка с цветочным принтом, синие капри, темно-розовые перчатки с белой отделкой и темно-розовые сапоги. Достигнув звания капитана, она сменила свой синий плащ на розовую версию стандартного мундира офицеров морской пехоты. Она закрыла пальто из-за холода, когда они подошли к ледяной стене. Смокер указывает на него, и они стреляют в указанном им направлении. Лед раскалывается и рассыпается после стрельбы, но открывается река. Экипаж поражен, и 4 из них спрашивают, как он это заметил, слишком небрежно, в результате чего Смокер бьет их кулаком и отвечает, что морские течения – это раздача, и что им нужно уделять больше внимания, а также проверять их поведение. Тосиги комментирует, что это странно, и Смокер соглашается, говоря, что важным моментом является не существование реки, а то, что река скрыта, что приводит к вопросу, был ли лед, заблокировавший устье реки, естественным или искусственным. Вырисовывается стена льда, и морские пехотинцы начинают стрелять по ней, потому что, если они столкнутся, военный корабль утонет. Морские пехотинцы изо всех сил стараются разбить лед, чтобы предотвратить столкновение. Курильщик комментирует, что скоро они дойдут до конца, и другие задаются вопросом, что их ждет дальше. Позже корабль Г-5 причаливает, и Смокер выбрасывает свой противогаз. Через некоторое время Тосиги следует за ней и понимает, что воздух действительно чистый. Остальные члены экипажа подтверждают это для себя и спрашивают о существовании газа ранее. Смокер отвечает, что его, вероятно, выпустил кто-то, кто не приветствует их приход. Подойдя к предположительно заброшенной лаборатории, Смокер проверяет дверной звонок, и он все еще звонит, что приводит к тому, что команда задается вопросом, кто там сейчас живет. Морские пехотинцы начинают стучать и пинать дверь, крича, чтобы житель открыл. Прежде чем пушка может быть использована, дверь открывается, и кто-то выходит. «Итак, скажи мне, что привело тебя в мой загородный дом, белый охотник?» Трафальгарский закон, шляпа Ло лишилась меховой каймы и заменена толстым козырьком, превратив ее в довольно сферическую шляпу, напоминающую шерстяного шкипера. Его козлиная бородка стала более неряшливой, а на правой руке теперь тоже татуированные пальцы. На нем длинное черное пальто с веселым Роджером его команды вдоль края и на рукаве. Тосиги представляет его всем, заявляя, что он Ло, теперь один из сетибукаев. 7 морских военачальников. Доказано, что его имя хорошо известно, поскольку команда до смерти напугана, отступает далеко от него и вспоминает день, когда Ло доставил в штаб-квартиру 100 пиратских сердец, чтобы получить свой нынешний статус. «Ты хочешь рассказать мне, что ты здесь делаешь?» – спросил Смокер, когда от его сигар пошел дым. «Конечно, вы знаете, что никому не позволено ступать на этот остров, ни пиратам, ни союзникам правительства. Это ясно». Ло только улыбнулся. «Значит, тебе тоже нельзя. Трафальгар, я так понимаю, ты один из сетибукаев. 7 сетибукаев. Но нам нужно пройти», – Тосиги говорила из-за спины Смокера, с очками на голове. «Пожалуйста, отойдите. Все кончено, мы уже знаем, что вы не единственный, кто кто прячется на этом острове. Группа Наруто. Группа Наруто подошла к ледяному причалу и увидела там большого кентавра-аллигатора с другими кентаврами мужского и женского пола. Это очень крупный мужчина с избыточным весом, который кажется примерно в 3 раза выше и в 4 раза шире обычного человека. У него длинная каштановая борода с 3 четко заплетенными косами, а также усы. На нем большой плащ поверх расстегнутой рубашки, которая, кажется, доходит ему только до плеч. У него обнаженная грудь, на ней что-то похожее на большой борцовский пояс с его веселым Роджером. Его волосы, кажется, выходят из верхней части его треугольника и заплетены назад. Коричневая борода, кентавр-аллигатор, бывший пират награда. 80-060-000. Затем он выстрелил в команду из пушки, заставив Наруто порезать ее вместе с Рюдзином. Клонировать группу Наруто. Чоппер призывает детей бежать, и Нами замечает, что он возбужден. Чоппер объясняет, что Санджи поручил ему эту важную миссию, так что он доведет ее до конца. Появляются солдаты Хазмат, но Чоппер вырубает их всех. Нами задается вопросом, куда им идти, и Чоппер отвечает, что она должна во всем разобраться сама. Поскольку один из детей беспокоится, Нами уверяет ее, говоря, что они прошли через множество подобных ситуаций, поэтому она должна просто расслабиться и последовать их примеру. Затем ребенок улыбается, и они снова отправляются бежать. Вернувшись в комнату, Наруто быстро перешел в режим своей золотой чакры, а затем ударил каждого человека своими шарами чакры, разрушая их. Остальные продолжают убегать с детьми, пока не натыкаются на дверь, и Чоппер не открывает ее. Они входят в холодную комнату с замороженными людьми внутри. «Что здесь случилось?» – спросила Джина, держа молот. «Брук». Брук защищается от атак мечом в туловище, сомневаясь в его личности и местонахождении остальной части его тела. Однако туловище молчит, что пугает Брука. Брук спрашивает, является ли Торс призраком, и если это так, то он не должен появляться в течение дня. Он говорит, что не сделал ничего плохого и предлагает Торсу лепить вместе с ним снеговиков и делать ледяные скульптуры. Однако туловище вонзает свой меч в волосы Брука. Брук прячется за грудой льда и ошеломлен тем, как туловище может атаковать с такой точностью, поскольку у него даже нет глаз, прежде чем понять, что он тоже без них. Туловище запускает серию атак, которые Брук защищает. Брук атакует с помощью аубадица Убдрейд, но туловище уклоняется от него и обнажает еще один меч. Брук видит, что он использует стиль 2 мечей, и начинает убегать от него, крича, что это страшно. Брук продолжает убегать от туловища самурая и видит, что туловище самурая запуталось в большом снежном коме и скатывается к озеру. «Сделаю вид, что не видел. О, хорошо, что у меня нет глаз». Главный вход. Смокеры Тосиги проигрывают передачу, сделанную ранее, и в ней говорится, что кентавр был убит самураем, и он находится в Панк-Хазарде, а также говорится о том, что сказал им Луффи. «Что теперь? Я знаю, что вы, морские пехотинцы, неплохо умеете симулировать сигналы бедствия. Если вы предполагаете, что это ловушка, уверяю вас, вы ошибаетесь». Смокер сказал, скрестив руки. «Извините, у меня нет для вас информации. Мы с тобой оба знаем, что это чушь собачья». Смокер немного сузил глаза. «Я хочу посмотреть, что внутри этой лаборатории. Это мой загородный дом, вот и все, так что забей. Ты покинул это место, так почему пират не может прийти отдохнуть? Я не вижу никого поблизости. Если соломенная шляпа появится, я обязательно обезглавьте его для вас. Не с Сейджем, с ним», — сказал Смокер, поднимая новый постер с Наруто. «Его награда сейчас наравне с наградой Йонка Императора. Сомневаюсь, что вы могли бы даже коснуться их с ним в команде». Ло на мгновение посмотрел на плакат, а потом снова посмотрел на морских пехотинцев. «Если нет ничего другого, проваливай». Внезапно они услышали детский смех и крики, прежде чем увидели, как Наруто падает за дверь, когда Нами и Джина остановились позади него. Наруто встал, затем заметил Смокера и Тосиги и приказал им бежать. Чоппер и Нами думают, что за заключением детей стоит Ло. Тосиги приказывает Г5 преследовать пиратов соломенной шляпы. Руму. Комната. Ло создал свою комнату вокруг них и корабля, прежде чем поднять указательный палец и заставить его левитировать. Такута, такт. Наруто дал Джине и Нами дополнительные пальто, поскольку они увидели, что идет снег, прежде чем бежать, поскольку Санджи приказал детям сделать то же самое. Трафальгар Ло говорит, что он не может позволить пиратам соломенной шляпы сбежать, и использует свои силы, чтобы поменять местами четверых пиратов соломенной шляпы. Их разум вместе с их голосом меняются местами в другом теле. Санджи в теле Нами, Фрэнки в Чоппере, Нами Фрэнки и Чоппер в Санджи. Ло разрезает военный корабль и айсберг. Он соединяет части вместе, чтобы сформировать высокую стену, не давая морским пехотинцам уйти. Морские пехотинцы говорят Ло, что он нарушает договор между ним и правительством и что они собираются сообщить об этом в штаб. Однако Ло спокойно говорит им не беспокоиться о нем, прежде чем использовать свой навык сканирования. Рядом с ним появляется куча Дэн-Дэн Муси, которая, как выясняется, принадлежит морским пехотинцам. Ло сообщает им, что он не позволит им сообщать что-либо об острове правительству. Смокер бросается к Ло и атакует, но тот уклоняется. Ло принимает ответные меры, но из-за способности Смокера он прорывается сквозь дым. Смокер предупреждает свою команду держаться подальше от меча Ло, но уже слишком поздно, так как их разрезают на части. Смокер приказывает им держаться подальше от круга, созданного Ло, и объясняет свою силу, сравнивая сферу с операционной. Далее он уточняет, заявляя, что Ло имеет абсолютный контроль над предметами, содержащимися внутри, и может манипулировать ими по своей воле, дав ему свое имя, хирург смерти. Тосиги бросается к Ло, несмотря на предупреждение Смокера о том, что ее хаки недостаточно силен. Верный его словам, меч Тосиги ломается, и она разрезается на две части. Чувствуя себя обесчещенной тем, что все еще жива, она говорит Ло убить ее. Он говорит, что она не имеет права говорить ему, когда и как она может умереть, и пытается напасть на него своим сломанным мечом. Она промахивается, и Ло готовится разрезать ее на куски. К счастью, Смокер вмешивается и вступает в бой с Ло. Пока они сражаются, Ло начинает поднимать из земли каменные шипы в направлении Смокера, чтобы достать его. Хотя Смокер смог увернуться от большинства из них, Ло поднял одного из-под него, и Смокер получил удар. Когда он бросает свой джикти, Смокер снова спрашивает, почему Ло был на острове, и они снова начинают драться. Ло, наконец, отвечает на вопрос, спрашивая, почему Г5 были здесь. Ло отталкивает Смокера назад, и Смокер пытается ударить Ло, но вместо этого пробивает каменный шип, который Ло поднял из земли. Уклоняясь от атаки, Ло высунул сердце в прозрачную коробку. Ло забирает сердце и свой меч и говорит, что ему не нужно ничего говорить Смокеру. Когда его сердце находится вне тела, Смокер теряет сознание. Ло поднимает голову и видит, что остальные ушли после отмены его техники. Внезапно подошли оригинальные Наруто и остальные с Бруком. У Робин было дополнительное пальто Наруто, а также ботинки, а у парней были черные пальто. Луффи с нетерпением бежит к Ло и снова благодарит его, задаваясь вопросом, где его товарищи по команде. Ло вспоминает события двухлетней давности и говорит Луффи, что ему не нужно благодарить его, и напоминает ему не забывать, что они оба пираты. Луффи смеется и соглашается, что когда дело доходит до борьбы за Анепиецы, они все враги. Внезапно Тосиги подбежала к упавшему Смокеру и увидела квадратную дыру в его груди. «Черт тебя подери!» Она бросилась к Ло, который создал своего Руму и поменял тела Тосиги и Смокера. Затем Ло дал Луффи указание, куда идти, прежде чем вернуться внутрь, в то время как остальные убежали, заметив подбегающих членов Г5. Впереди, на открытом воздухе, на горе у лаборатории мерзнут дети. Самурай приказывает всем надеть что-нибудь на голову. Когда это сделано, он концентрируется и кричит. Пуф! Их окружает дым и на них волшебным образом появляются шубы. Все поражены, и самурай объясняет, что, съев необычный фрукт, он может замаскировать кого угодно так, как посчитает нужным. Он предупреждает их, что одежда исчезнет, если ее снять или повредить. Дети с благодарностью подходят к нему. Тем не менее, Фрэнки ставит под сомнение запоздалость его действий и шлепает его, заставляя его объяснить, что ему понравилось видеть Нами в нагрудном поясе, что принесло ему еще один шлепок от самой Нами. Это действительно чешется. Внезапно подбежала группа Луффи, и команда воссоединилась до того, как клон Наруто исчез. Они ищут убежища в ближайшем здании. Самурай в восторге от того, что ему вернули ноги, в то время как Луффи подавлен из-за того, что потерял кентавра. Нами предлагает Санджи несколько сигарет, и пираты соломенной шляпы, на которых действует Ло, снова представляются Луффи. Они рассказывают обо всех произошедших событиях, получая больше информации от самураев и детей, чтобы собрать все воедино. Луффи удивлен, что Ло теперь Ситибукай, о чем Робин знала. Когда Луффи упоминает, что ноги самурая проклинали Ситибукая, Нами спрашивает, как он может говорить. Самурай объясняет, что он говорил через свои газы, и это его специальность. Г5. В другой пещере дозорные толпятся вокруг Тосиги, которая находится в теле Смокера, функционирующем даже без его сердца. Смокер с расстегнутой рубашкой и пальто Тосиги, обнажающими сильное декольте, и с тем, что он снял лифчик Тосиги, упоминает, что корабль, спрятанный рядом с лабораторией, имеет отметку CC. Далее он объясняет, что если бы это был старый корабль, инициалы на нем должны были бы быть ПХ, что означало бы Punk Hazard. Смокер сообщает, что человек, к которому относятся инициалы CC, является бывшим коллегой доктора Вегапанка, ученого по имени Цезарь Клоун. Затем Тосиги говорит, вспоминая, что в последнее время имели место многочисленные случаи похищения детей. Однако Смокер удивлен, так как не знал о таких вещах. Тосиги объясняет, что когда о таких случаях сообщают, они публикуются как происшествие в море или дело пиратов. Она замолкает, не закончив предложение. Смокер спрашивает, трудно ли ей это сказать, и просит ее высказать свое мнение. Смокер говорит, делая вывод, что кто-то из подразделения Г5 помог скрыть дела о похищениях. Поскольку морские дозорные полностью понимают значение этих слов, они громко запротестовали, заявляя о своей лояльности морским дозорным. Смокер кричит на них и комментирует, что их не стоит подозревать. Он советует им снизить свои ожидания от морских пехотинцев, поскольку ни одна организация не идеальна. Смокер приказывает 1/3 морских пехотинцев покинуть остров, украв корабль, чтобы сообщить об инциденте, в то время как он остается, чтобы забрать свое сердце и тело, которые были заменены Трафальгаром Ло. Далее Смокер объясняет, что перед дуалом Акидзиякайну на острове также произошел взрыв. Однако он заявляет, что человеком, ответственным за создание оружия и взрыв, был Цезарь Клоун. Он объясняет, что Цезарь был заместителем командира, и его арестовали. Он заканчивает свое объяснение, что благодаря своей способности Акума но Ми, дьявольский плод, Цезарь сбежал с тюремного корабля и пропал без вести. Смокер заявляет, что они должны остановить Цезаря, если он все еще занимается исследованиями, потому что это обязательно будет что-то разрушительное. Соломенные шляпы. Значит, он пошел за своим торсом? Наруто спросил Брука, который кивнул, сказав, что Кинеман убежал после того, как объяснил, что видел туловище в озере. Вздыхает, я лучше пойду помогу. Я был тем, кто вытащил его. Я тоже пойду, сказал Брук, прежде чем они выбежали из здания к озеру. Остальные пираты соломенной шляпы обсуждают свой следующий план действий. Приоритет Нами – вернуть всем их первоначальные тела, поскольку ей не нравится находиться в теле Фрэнки, поскольку она считает его извращенцем. Фрэнки, который теперь превратился в мозговую точку Чоппера, воспринимает оскорбление Нами как комплимент, делая типичное лицо Фрэнки в теле Чоппера, которое вызывает отвращение у Робин. Фрэнки отмечает, что бы они ни делали, дети будут в тягость. Чоппер заканчивает проводить тесты на детях. Сразу после этого самый крупный ребенок, Синт, падает на землю от боли. Луффи просит Чоппера исцелить его, но остальные гигантские дети один за другим падают, держась за голову руками. Нами спрашивает Чоппера, были ли дети больны, на что он отвечает, что нет. Он спрашивает Синда, хочет ли он чего-то и чем они занимаются в это время каждый день. Синт, все еще в агонии, говорит ему, что каждый день всех детей будут осматривать и давать конфеты. Чоппер смущен конфетами, а другие дети говорят, что конфеты странные и вкусные. Синт говорит, что чувствует себя очень счастливым, когда ест его, и убежден, что это остановит боль. Чоппер, узнав правду о детях, приходит в ярость. Он объясняет, что дети не больные и что в каждом из них есть крошечное, но достаточное количество препарата, известного как НХЦ-10. Он объясняет, что этот наркотик является мощным стимулятором, использование которого строго ограничено во всем мире из-за опасности, которую он несет, и вызывающих привыкание свойств, и что он узнал о препарате во время своего пребывания с доктором Курихой, когда он узнал, что для правильного использования его в медицине требуется использовать очень небольшое количество, чтобы предотвратить зависимость. Чоппер приходит к выводу, что детям давали небольшое количество препарата каждый день в течение длительного периода, поэтому зависимость вынуждает их оставаться в исследовательском центре. Луффи предлагает отправиться в исследовательский центр, чтобы найти конфеты, чтобы остановить абстинентный синдром, но Чоппер говорит не делать этого, так как конфеты используются для доставки наркотиков. Синт умоляет Луффи о конфетах, но тот отказывается, доверяя суждениям Чоппера как врача экипажа. Синт опускает руки от лица, обнажая налитые кровью глаза, насморк и слюну, капающую изо рта, что пугает других детей. Он приходит в ярость из-за того, что Луффи не получил конфету, когда он первоначально сказал, что получит, и швыряет его в ближайшую упавшую колонну. Робин поражен физической силой Синда. Усоп, хотя и удивленный, замечает, что это, должно быть, сила гигантского ребенка, но другие дети говорят, что никто из них не великан. Все они были нормального размера, когда впервые попали на остров, и чем дольше оставались на острове, тем больше они росли. Один из детей считает, что рост должен быть болезнью, о которой им сказали, но Чоппер не соглашается, вместо этого заключая, что быстрый рост произошел в результате экспериментов, которые повысили уровень гормона их гипофиза. По мере того, как остальные дети также постепенно входят в состояние абстиненции, Луффи готовится усмирить их, но чтобы гарантировать, что им не будет причинен вред, Усоп вместо этого успешно усыпляет их своей новой атакой спящей звезды. Обнаружив, что детей похитили, Чоппер хочет спасти детей и вернуть их родителям, но Фрэнки и Робин отмечают, что сначала им нужно найти настоящего виновника экспериментов, мастера, о котором говорили дети. Чоппер и Нами остаются, чтобы присматривать за детьми, хотя Чоппер выражает желание отомстить мастеру. Луффи приковал самых крупных детей цепями, чтобы они больше не буйствовали. Луффи, Усоп, Робин и Фрэнки готовятся отправиться в исследовательский центр, чтобы встретиться с мастером, хотя Фрэнки упоминает тот факт, что в какой-то момент им придется найти Трафальгара Ло, чтобы восстановить свои тела. Луффи, кажется, считает это ненужным, так как он наслаждается происходящими шутками. Лаборатория. Мони в очках читал книгу, в которой была информация о пиратах соломенной шляпы с фотографиями их плакатов о розыске или затылка Санджи. Она сидела на кушетке, рядом с ней сидел Ло, а перед ней еще один мужчина. Мужчина имеет очень газообразный вид из-за способности своего дьявольского плода. У него очень длинные колючие черные волосы, желтые глаза и два кудрявых рога, растущих на затылке. Он довольно высокий, с фиолетовой помадой и темным макияжем на глазах. У него маленький плоский нос и длинные тонкие брови. Его руки очень тонкие по сравнению с остальным телом. Цезарь Клоун, Баунти, 300 000 000. Прочитав все газеты, которые были написаны о них, она упоминает, что Ло уже дважды сталкивался с ними. Клоун вытаскивает пистолет, направляет его на Ло и спрашивает его, не он ли вызвал пиратов соломенной шляпы на остров. Ло повторяет, что он даже не знал, что они были на острове, пока они не столкнулись с ним у входной двери. Ло добавляет, что если об этом месте узнают, это тоже будет плохо для него. Клоун помнит, когда Ло впервые приехал на остров. Ло сказал, что хочет остаться на острове, так как его нельзя поймать на Локпасе. Он также содержит остатки правительственных исследований, которыми он, казалось, интересовался. Все, о чем он просил, это свободно бродить по острову, и ни один из них не задает другому слишком личных вопросов. Ло также ясно дал понять, что никто не должен знать, что он находится на острове, даже работодатель Цезаря Клоуна, Джокер. Клоун говорит, что не видит ничего плохого в том, чтобы доверять Ло, и спрашивает Мони, кто тогда был полностью человеком, согласна ли она. Она отрывается от переписывания заметок Ло и спрашивает, может ли он исцелить заключенных на острове, парализованных ядовитым газом. Это правда, я полагаю, что если бы ты их вызвал сюда, ты был бы более осторожен, сказал Цезарь с Джином и убирает пистолет. Тебе пришлось подлизываться к правительству, чтобы получить должность сетибукая, военачальника. Конечно, ты не будешь рисковать, устроив здесь беспорядок. Как глупо с моей стороны, приношу свои извинения. Вы сказали что-то о детях, умоляющих вернуться, даже пальцем не пошевелив. Что вы имели в виду? Спрашивает Ло, пока клоун объясняет о конфетах с наркотиками, показывая Ло кусочек. Довольно дерзко. Ты мне кого-то напоминаешь. Закон закончил вставать, взял свой меч и ушел. Луффи и Фрэнки, в теле Чоппера. Позже на здание напали два йети-гиганта, которые забрали Нами, заставив Луффи и Фрэнки через Монстер Пойнт преследовать ее, чтобы спасти ее. Когда он сражался с двумя, Ло перехватывает и помогает. Луффи догоняет и благодарит Ло, который объясняет, что пришел поговорить с Луффи о чем-то. Он говорит, что на Панк-Хазарде есть ключ, который может нарушить баланс нового света, и что есть два способа выжить в новом мире. Пойти под власть императора или попытаться сразиться с ним. Ло предлагает союз, чтобы победить одного из них. У меня есть хороший план. Так скажи мне, ты в деле? Мы встретились случайно и ни с того ни с сего. Ты просишь нас сразиться с Йонко? Император спросила Нами, прежде чем высказать свой скептицизм Луффи. Я не говорю, что это будет легко. Я просто думаю, что у нас хорошие шансы с Сейджем в вашей команде. Наруто силен, да, но я не уверена, что он достаточно силен, чтобы сразиться с ним, заговорила Нами. Его награда всего 900. Она замолчала, когда Ло поднял обновленный плакат с наградой. Он только что получил увеличение более чем на 2 миллиарда. Это на уровне самой низкой награды Йонко императора. Честно говоря, видеть это, когда вы все здесь, главная причина, по которой я вас спрашиваю. Что вы скажете? Их четверо, кто из них? Спросил Луффи, когда Нами повернулась к нему. Какой? Только не говори мне, что обдумываешь это. Ветер усилился, когда Ло ответил, прежде чем Луффи усмехнулся. Конечно, мы внутри. Вернувшись в лагерь пиратов соломенной шляпы, Усопп и Чоппер шокированы новостью о союзе с пиратами сердца, из-за чего Усопп кричит на Луффи за то, что тот вернулся с такой эксцентричной идеей, в то время как Нами указывает, что все не согласны с этим предложением. Затем Ло просит Чоппера вылечить Фрэнки, оставляя Чоппера в ярости из-за того, насколько сильно повреждено его тело, и немедленно пытается перевязать его. Робин заявляет, что рада согласиться с решением Луффи, но также предупреждает его, что союзы часто отмечены предательством и что это опасно для него, так как он такой доверчивый. В ответ Луффи спрашивает Ло, предаст ли он их, и когда тот отвечает «нет», Луффи улыбается с абсолютным доверием, побуждая Усоппа накричать на него, чтобы он хоть немного сомневался. Луффи говорит своей команде, что Ло хороший человек, но даже если это не так, у него есть все они, которые тренировались в течение 2 лет, и на них можно положиться. Нами, Усопп, Чоппер и Фрэнки польщены тем, насколько их капитан верит в них. Затем Ло возвращает всех в их тела. Затем Ло показывает, что дети накачаны наркотиками, но Чоппер отвечает, что он уже знает, и выражает желание отправить детей домой, чтобы они выздоровели. Ло также показывает, что превращение людей в гигантов было проектом мирового правительства, предположительно в военных целях, и что Цезарь хотел добиться этого первым, поскольку это означает превзойти как Вегапанк, так и мировое правительство. Затем Ло спрашивает, хочет ли Нами помочь детям, и она отвечает, что хочет, так как со слезами на глазах думает о детях, которые просили ее о помощи, и твердо заявляет, что не покинет остров, пока не узнает наверняка, что дети в безопасности. Ло спрашивает, будет ли она готова остаться на острове одна, так как он не собирается помогать детям, однако Луффи говорит, что он не оставит своих друзей, и что желание Чоппера и Нами, его желание. Луффи также сообщает Ло, что Санджи хотел помочь самураям и что, если он хочет объединиться, ему придется помочь им. Усопп вздыхает и объясняет Ло, что идея Луффи об альянсе отличается от идеи Ло. Решив пойти на компромисс, Ло разделяет задачи, сказав Луффи позаботиться о самурае, пока он исследует наркотик, и попросив врача-пирата соломенной шляпы пойти с ним. Затем Чоппера привязывают к шляпе Ло, так как он слишком ранен, чтобы двигаться, что заставляет всех смеяться над этой сценой и смущает Ло. Затем Ло перемещает Чоппера, привязав веревку к его мечу, а другой конец привязан к Чопперу, чтобы нести его. Затем Ло предупреждает Луффи и его команду, что Цезарь собирается избавиться почти от всех на острове и вернуть детей, поскольку он не может рисковать тем, что правительство узнает об острове, который является его идеальным убежищем. Он сообщает им, что у Цезаря награда в 300 миллионов, он владеет оружием массового уничтожения и что люди, которые не могут использовать хаки, должны избегать его. Луффи говорит, что доступно только 4 пользователя Хаки. Ло, Зара, Санджи и он сам. Хотя Наруто мог бы использовать что-то подобное, поскольку он видел, как ниндзя сражаются с пользователями Логи, не используя его. Ло отвечает на вопрос Луффи и подтверждает, что их цель – похитить Цезаря. Однако, несмотря на то, что пираты соломенной шляпы были озадачены тем, почему они должны схватить его, Ло предпочитает не объяснять, говоря, что нет смысла говорить им, когда Цезарь еще не похищен, и просит их сосредоточиться, потому что это не поможет быть легкой задачей. Он также предупреждает их, что, когда Цезарь будет схвачен, мяч начнет катиться, и пути назад уже не будет, что даст им последний шанс пересмотреть свое решение. Однако Луффи говорит, что все в порядке, и остается непоколебимым. Позже Ло и Чоппер телепортируются в одну из комнат Ло. Он объясняет, где они и где Цезарь и Мони. Он говорит Чопперу исследовать наркотики, пока он работает над тем, чтобы вывести Цезаря и Мони из здания. Чоппер спрашивает, почему Ло не мог просто захватить их, если они так сильно доверяют Ло, что облегчает ему проникновение. Ло просто говорит Чопперу, что у него есть определенная проблема, которая не позволяет ему так легко поймать их. Пиратам соломенной шляпы нужно захватить Цезаря как можно быстрее, а Ло сделает все остальное. Затем Ло слышит крик. Снаружи Тосиги поднимает глаза и видит что-то летящее к ним, думая, что это огромная бомба. Оказывается, это Луффи, Робин и Фрэнки. Луффи и Фрэнки врезаются в нос разрушенного корабля морского дозора. Робин избегает удара, используя крыло. Робин ловко приземляется, а Фрэнки пробивает себе путь из разбитого корабля. Затем Луффи кричит мастеру, чтобы он вышел наружу, чтобы они могли избить его и похитить. Фрэнки комментирует, как хорошо они срезали путь, а Робин напоминает им, что они должны быть скрытными. Ло раздражает заметное появление Луффи, в то время как Смокер и остальные Г5 удивлены, увидев его. Вскоре розовая слизь упала вниз, прежде чем появился Цезарь, и Луффи схватил его. Гасуэрбу. Газовая мантия. Только для того, чтобы Цезарь создал облако ядовитого газа и направил его на Луффи, который потянулся, чтобы ударить его. Луффи увернулся, прежде чем другое облако поглотило его голову. Пока Цезарь злорадствовал по поводу того, насколько мощным является газ из-за экспериментов, Луффи выстрелил в газ, обнаружив, что он не подействовал на него. Затем Луффи вошел в геосекунда, второй гир, и повалил Цезаря на землю. Затем он начал бить Цезаря яростными ударами, прежде чем Цезарь вытащил пару кастаньет, гасутанетта, гастанет. Цезарь наполняет пару кастаньет нестабильным газом и ударяет их вместе, создавая мощный взрыв газа. Бум. Затем он создает еще несколько, смеясь, только чтобы остановиться, когда он увидел, что Луффи не пострадал. Нани. Что? Хорошо. Луффи присел и вернулся в геосекунда, второй гидра, чтобы пнуть Цезаря в живот, в какой-то щебень. Гому-гому-но. Йетта стампу. Гум-гум йет стамп. Внезапно у Луффи возникают проблемы с дыханием, и он теряет сознание. Цезарь стоит над ним и говорит, что Луффи слишком легкомысленно отнесся к нему. Фрэнки, Робин, Тосиги и даже Смокер удивлены и сбиты с толку тем, что только что произошло. Робин пытается спасти Луффи, но тоже теряет сознание, побуждая Фрэнки атаковать и пытаться атаковать, но он тоже теряет сознание. Затем он делает то же самое с Тосиги и Смокером и победно встает над всеми четырьмя. Внутри, спрятав Чоппера в сумке, Ло попросил Мони помочь ему на другой стороне здания. Как только они пошли по коридору, Ло схватился за грудь, а позади них подошел человек, держащий сердце в стеклянной коробке. Это высокий, светлокожий, худощавый, но мускулистый мужчина с короткими темными волосами, бородой, бакенбардами и солнцезащитными очками. Начиная с бакенбардов, волосы на лице росли горизонтально. На его щеке он рос вниз заостренным концом. На нем белый плащ до колен, который заканчивается чуть ниже талии, а также два черных кармана чуть выше груди по бокам. Под пальто он носил розовато-лиловую рубашку с пурпурным эскотом, инкрустированным красным камнем, с золотисто-желтым контуром наверху галстука. Он также носил перчатки черного цвета. У него также есть половинка котлеты для гамбургера на щеке. «Командир Верга Г5, какой взрослый, Лоу», — сказал Верга, заложив руки за спину. «Прошло много времени. Когда ты сюда попал, Верга?» Ло просил только, чтобы его ударили бамбуковым посохом, наполненным хаки. «Это мистер Верга для вас.